15 июля российское интернетовское информагентство «Приморский репортер» сообщило о варварских преступлениях, совершенных американскими империалистами в годы Корейской войны. Приморский репортер утверждает, что в годы Корейской войны американские империалисты подвергли всю Корею беспощадной бомбардировке, и ими жестоко были убиты бесчисленные невинные корейцы. Далее он сообщил, что американские империалисты откровенно применили оружие массового уничтожения, такие как бактериологическое и химическое, и что по жестокости беспрецедентными являются варварские злодеяния, совершенные американскими империалистами во время Корейской войны.